Глава 20. «Почему мы восклицаем «горе мне», когда с нами что-то случается?» — читает Клэр вслух. «Потому что в глубине души сознаем, что горе благотворно, и раны сильнее всего болят, когда затягиваются». Книга «Утрат» описывает в воздухе дугу и падает в мусорную корзину коробкам из-под пиццы. Черт! Кто только пишет подобную чушь! «Я полагаю, что получилось не так уж плохо», — произносит Кони, — «для первой попытки». «Может, и тебе написать одну из таких книжонок?» — нежно спрашивает Клэр. «Книжка конструктивных идей доктора Лейхтман». «Клэр, хватит», — усмехается Дербан. «Фрэнк, не надо обманывать себя, из этого ничего не выйдет». «Давай взглянем на факты», — продолжает Фрэнк. «Кристиан Воглер снял с себя подозрения?» «Нет», — твердо заявляет Кони. «Кстати, он упомянул, что у него были проблемы со Стеллой. Мы об этом не знали». «Может быть, Воглер просто осторожничает? В конце концов, нам известно, что убийца сверхосторожен. Это вполне согласуется с тем, что он не хотел бы обвинять себя». «Тоже мне детектив», — говорит Клэр. Она сознает, что ведет себя вызывающе, все еще находясь под воздействием адреналина и гнева. Ей хочется аплодисментов, хочется выйти отсюда, пить, танцевать, заниматься любовью. Фрэнк пропускает ее слова мимо ушей. «Какая у него игра? Возможно, Клэр все-таки не в его вкусе». «Или это проверка», — неторопливо произносит Кони. «То есть...» «Воглер хочет понять, насколько она решительна», — объясняет доктор Лейхтман. «Можно ли оттолкнуть ее книжкой с банальностями?» «Ты прав, Фрэнк. Этот убийца умен. Прежде чем сделать ход, он хочет быть совершенно уверен, что Клэр не притворяется. Так форель трогает носом муху перед тем, как ее заглотить». «Клэр», — спрашивает Фрэнк, — «что скажешь по этому поводу?» Она вздыхает. «Прокрути еще видеозапись». Фрэнк подходит к аппарату и перематывает пленку. Клэр снова просматривает ее. «Так. Что, Клэр? Выйдя оттуда, я была до того расстроена, что не думала о происходившем, как об актерстве. Но сейчас... Знаешь, всегда можно определить, когда актер фальшивит. Даже если не сумеешь указать на что-то конкретное, все равно чувствуешь». Она кивком подтверждает свои слова. «Глядя на пленку, я это вижу. Кристиан играет». «Значит», — задумчиво произносит Кони, — «нам придется вести себя похитрее, чем мы предполагали». Вернувшись в отвратительную сырую квартиру, Клэр включила портативный компьютер, полученный от доктора Лейхтман. Змея, очевидно ночное присмыкающееся, причудливо извивается у стекла своего ящика. Клэр понятия не имеет, самец это или самка, но стала мысленно называть ее Кони. «Добро пожаловать в Некрополь!» Клэр включает секцию разговоров. Сегодня вечером она многолюдна. По меньшей мере десяток имен, большинство из них незнакомые. Виктор здесь снова в роли пассивного созерцателя. Он перескакивает от беседы к беседе. Реплики его краткие, саркастичные. Клэр впервые думает, что Виктор ведет себя как большая подкрадывающаяся кошка. Зачем он охотится? Пальцы ее постукивают по клавишам. «Привет, Виктор, как дела?» «Привет, Клэр. Я уж думал, ты не вернешься». «Однако, похоже, тем временем у тебя была большая компания. В ней нет таких очаровательных и красивых, как ты. Очень мило. Откровенно говоря, я слегка пьяна. А я опьянен одним твоим присутствием. Виктор, я была на свидании. Такой замечательный мужчина». «ВРМ? Прошу прощения. Я спросил, происходило ли это свидание в реальном мире». Это выражение употребляю редко, предпочитаю думать, что наша цифровая сфера по меньшей мере столь же реальна, как все, что происходит там, в порочном, несовершенном царстве материального, но я отклонился. Твое свидание. Ты собиралась сообщить мне отталкивающие подробности? Вот как? Ну что ж, это было ВРМ. Как ты, возможно, догадываешься, я уже ревную. С чего бы? Я сейчас здесь с тобой. Верно, и полагаю, одна. Похоже, твой партнер терпимее относится к такому общению, чем относились все мои. Поскольку ночь только началась, надо полагать, ничего не произошло? Ничего. Твой собеседник облегченно вздыхает. Виктор. Да, ангел. Помнишь, в прошлый раз вы с Кэрри вели речь о компьютерном сексе? Ну-ну. Как эта штука действует? Ну, собственно, это трудно объяснить, пока не испытаешь на себе. Разумеется, это секс не в буквальном смысле. Физические ощущения возникают только в мозгу. Но многие из нас считают, что тело лишь передатчик информации. Средство для достижения цели. Не хочешь продемонстрировать мне? Наступает такая долгая пауза, что Клэр даже кажется... Виктор оборвал беседу. «Почту за честь, Клэр. Главное, нам нужно обеспечить себе уединение. По левую сторону экрана увидишь кнопку «Частная беседа». Нажми ее». «Хорошо». «Хорошо, сэр», — говорит Виктор, и Клэр думает, что это не совсем шутка. «Секс без тел, вожделение без объекта, наслаждение без ритуала». В этом странном новом мире мысль становится ощущением непосредственно, без участия плоти. Клэр ловит себя на мысли, что подобное ощущение возникло бы при занятии любовью с ангелом или с призраком. Пока не пытаешься сравнивать это с чем-то существующим в реальном мире, оно кажется, ну, не таким. «Как оно, милочка?» «Мне было хорошо». «Мне тоже. Теперь я собираюсь стать эгоисткой, повернуться спиной и заснуть». «Ну что ж, как говорится, в компьютерном пространстве никто не услышит твоего храпа, а я, пожалуй, еще побуду в нем. До скорой встречи, Виктор. До встречи, Клэр». «Зззз».